Глава 16. Народ уже почти полностью рассосался, хотя еще отдельные кучки болельщиков ошивались в холле и возле раздевалки. Эмоции кипели, игра вышла отличная, а уж обсудить все это — святое дело. Я прошел вперед в нужном направлении, покрутил головой. Матери возле того места, где она теоретически должна находиться, не было видно. Там вообще особо никого не оказалось. Странная история. Столько времени уже ее нет. Можно 100 раз сходить не только по нужде, но и в магазин сбегать на соседнюю улицу. Капец. Я посмотрел на дверь со значком в виде девочки. В довесок еще имелась буква «Ж». Будто бы без буквы непонятно. И что? Не идти же мне внутрь. Совсем будет хрен пойми что. «Молодой человек, вы не ошиблись». Проходящая мимо женщина весьма преклонных лет иронично изогнула одну бровь и окинула меня насмешливым взглядом. «Для малыша, который ходит в подобные места с мамой, вы слишком великоваты. Для взрослого человека, страдающего потерей памяти, слишком молоды, а третьего варианта в голову не приходит». «При чем тут потеря памяти? Не то, чтоб я очень хотел разговаривать со всякими старухами, считающими себя Кларой Новиковой, на которую, кстати, женщина была сильно похожа. Просто реально не понял тонкого юмора, если это, конечно, вообще юмор». «Ну как же, только в беспамятстве можно перепутать свою половую принадлежность и явиться в женский ватер-клозет». Старуха мило улыбнулась, открыла дверь, но в последнюю секунду снова посмотрела на меня. «Интересное совпадение. У мужского потерялась женщина, у женского несет караул молодой мужчина. О, времена! О, нравы!» С этими словами старуха просочилась внутрь, осторожно прикрыв за собой створку. «Обхохочешься. Вот черт!» Я сначала затупил, но почти сразу развернулся и шустро двинул к мужскому сортиру. Может, конечно, это случайность, но высказывание язвительной тетки натолкнуло меня на мысль. Уж не та ли женщина ей упоминалась, которую я ищу? Пройти надо было несколько метров, и за углом должно находиться нужное мне место — мужской сортир. Только я выскочил из-за поворота, как сразу чуть ли не нос к носу столкнулся с матерью. Вернее, не так. Носы тут ни при чем. Родительница стояла спиной. Вот в ее спину я с разбегу чуть не уткнулся. Возле матери отирался мужик. Средних лет, в пальто нараспашку и шляпе. Шляпе. Ну, уже только этого факта достаточно, чтобы сразу понять, кто такой этот тип. Просто любой другой шляпу не напялил бы. Понты — их семейная тема. У Ленки тоже имеется тяга выделиться среди остальных, да и ни с кем другим мать не могла вот так запросто стоять и разговаривать. Она никого в Москве не знает, вообще никого, поэтому никаких случайных встреч быть не может. Первое, что сразу бросилось мне в глаза, то, с какими радостными лицами они вели беседу. Мужик просто готов был растечься масляным маслом. Разговаривал мурлыкающим басом, типа флиртовал. Его улыбку можно было мазать на хлеб, настолько он, бедолага, старательно пытался быть очаровательно милым. Во козлина! И мать, моя, блин, мать, буквально цвела майской розой. Я никогда не видел ее в подобном состоянии. Как девочка, честное слово, что за хрень? В общем, не знаю. Наверное, если бы за несколько минут до этого я не встретил Ленку с ее мамашей, скорее всего, меня бы эта сцена вообще не тронула. Мало ли с кем и кто беседует. Даже улыбочки эти ерунда. Может, просто люди хотят быть вежливыми. Короче, спокойно отнесся бы. Но только не сейчас. Хотя, честно говоря, о том бреде, который рассказывала девчонка, я вообще уже практически забыл, имея в виду про Алешу и сомнительное родство между нами. Но, к сожалению, или к счастью, тут уж не знаю. В общем, как и бывало уже до этого, Ленка своим появлением накрутила меня в один момент. Еще эта чертова вспыльчивость, характерная брату, дурацкая беловская натура. Сначала делаем, потом думаем. Впрочем, сам-то я гораздо спокойнее, обычно. А вот именно в данную минуту взбесила меня эта идеалистическая картина романтической встречи. Вот что скажу. Сходу, задержавшись лишь на мгновение, пока оценивал ситуацию, я прямой наводкой направился к матери и Ленкиному отцу. А то, что это он перед родительницей стелится, сомневаться не приходилось. Ольгу Александровну, так, по-моему, зовут мать девчонки, я узнал сразу, когда они только подошли. Мы с ней уже встречались в Воронеже, а вот с отцом не приходилось. Но никем другим этот мужик быть просто не может. «Дико извиняюсь, что отвлекаю, однако хотелось бы знать, какого черта этот гражданин трется рядом с тобой». Я подошел к матери и остановился рядом с ней, ровно напротив престарелого ловеласа, который решил склеить чужую жену. Причем, боюсь, как бы уже не повторно склеить. И главное, ты посмотри, не бояться ни хрена. А если батя? Он же голову ему оторвет, и все, в итоге отцу снова срок. Мать ведь знает это прекрасно. Что за поведение, ё-моё? Ей совсем плевать на батю? Не ожидал. Честное слово, не ожидал. Мне она всегда казалась образцом женской верности. А тут вдруг такой поворот. «Ой, Славик!» Мать растерянно уставилась на меня, явно не понимая, откуда я вдруг нарисовался. Не могу сказать, будто она испугалась. Нет, этого не было. Но вот удивилась точно. «А мы, представляешь, со знакомым тут неожиданно встретились. Бывает же в жизни такое. Ладно, хоть бы в Воронеже, а то ж в Москве». «Здравствуй, Вячеслав!» Мужик подался вперед и протянул мне руку, ожидая ответного действия. «Много слышал о тебе». «Какая удивительная хрень! Интересно, от кого? Не могу сказать того же. Лично я о вас ничего не слышал. А если уж говорить откровенно, то предпочел бы еще и не видеть, особенно рядом с моей матерью. Вид у меня, видимо, был не особо располагающий к общению, как и тон. Но я злился, прямо очень сильно злился». За батю было ужасно обидно. Он, может, не самый лучший муж был, но, блин, исправился ведь. Совсем иначе начал себя вести, пить вообще бросил, на работу ходил. Батя и на работу. Это вообще когда-то могло бы показаться фантастикой. В общем, по мне было очень сильно заметно, что к разговорам и знакомствам я не расположен. Поэтому Ленкин отец смущенно хмыкнул и как-то неуверенно убрал свою конечность. Наверное, ему не очень было приятно, что какой-то сопляк проигнорировал предложенное рукопожатие от взрослого человека. «Славик!» Мать возмущенно вскинулась и даже, мне кажется, разозлилась. «Ты чего? Разве можно? Только что говорили о тебе, вот буквально минуту назад. Я хвалилась своим старшим сыном, какой он у меня молодец, а тут такое хамство. Ну-ка быстро извинись, немедленно, мы с отцом тебя такому поведению не учили». «О, вот и про отца вспомнили, неожиданно, извиниться? Да с чего бы, мне не за что». Я немного выступил вперед, оттесняя мать плечом себе за спину, чтоб она не мельтешила под ногами. «Ты иди, ма, там батя тебя потерял, а я с твоим знакомым поболтаю немного, нам точно есть что обсудить». Слово «знакомый» вышло у меня особенно мерзко, и я постарался его прямо выделить интонацией, чтоб точно было понятно, мол, в курсе мы, какое тут знакомство. Вообще, честно говоря, мысль поговорить с Ленкиным отцом по-мужски пришла мне в голову только что, прямо в эту секунду и пришла, и я изначально ничего подобного не планировал. А что, вполне нормальный вариант. Отец, может, много просто не знает, вот и все. Соответственно, искренне верит и в мать, и в Алешу. Врать батя не стал бы. Да и жить спокойно с такой информацией тоже, он бы уже зарыл этого товарища. А вот Ленкин отец сейчас все расскажет, это точно. Главное мать спровадить, чтоб она не влезла со своими попытками уладить ситуацию. Не хочу при ней грязным бельем трясти, тем более ее же грязным бельем. Бить, конечно, я этого товарища не буду, все-таки не стоит он таких поступков, и дело даже не в возрасте, чисто теоретически мы с ним не так уж далеко друг от друга находимся, в данном случае настоящий я, взрослый, плюс-минус ровесник престарелого Ромео. Соответственно, по этой причине, как у взрослого человека, который старше меня, которого надо уважать, я его не воспринимаю, дело совсем в другом. Ввязываться в драку, снова вляпаться в историю и заполучить проблемы совсем не хочется. Ровно как не хочется опять рисковать будущей карьерой в спорте из-за всяких уродов. Сломаю ему нос, все, пиши пропало. Там уже Степана Аркадьевича никто не убедит в моей невиновности. Да и Сергей Николаевич тоже спасибо ни черта не скажет. Думаю, он вообще вычеркнет меня из своей памяти как особо дебильного воспитанника, который дважды упорно просирал свой шанс, а на третий все-таки добился успеха и просрал окончательно. То, что этот Ленкин отец в случае мордобоя мгновенно помчится писать заяву, сомневаться не приходится. Вон какое лицо неприятное. По крайней мере, у меня это лицо вызывает абсолютный негатив. «Славик, ты что творишь?» Мать попыталась вылезти за моего плеча, но я упорно закрывал ей дорогу. «Прекрати сейчас же!» Она ударила меня по плечу, но я не двигался с места. «Валентина, не переживай!» Ленкин отец как-то виновато улыбнулся. «Наверное, после игры еще не отошел твой герой. Да и бывает такое, подростки, с ними всегда сложно. Ничего страшного, на самом деле бывает». «Бывает?» Я засмеялся. «Очень интересно, как часто у вас такое бывает, что по городу детишки бегали? Сам не знаю, с хрена я это ляпнул. Идиотство какое-то». Вообще не собирался при матери говорить что-то подобное. Все же она моя мать. Осуждать ее могу, но только молча и без обидных слов. «Какие детишки!» — вылупился на меня мужик. Он весьма натурально удивился, кстати. Мать просто возмущенно охнула и всплеснула руками. «Да что ж ты будешь делать, Славик? Ты что, головой ударился?» Родительница начала злиться. Это было слышно по голосу. Ответить я не успел. По закону подлости из-за угла выскочил отец. Он, как и я совсем недавно, летел на всех парах. Взгляд у него был бешеный, что ли. Блин. Я развернулся к бате, соображая, кого теперь лучше закрывать своим телом, мать или Ленкиного отца. Ситуация несколько изменилась не в лучшую сторону, и вполне возможно, драки теперь точно не избежать. На жену у бати рука не поднимется, слава богу. Он трезвый, да и 100 лет такого не было. А вот на предполагаемого любовника нельзя допустить, чтоб отец впрягся в эту ситуацию. 100% загремит на свою обожаемую зону, тем более, судя по его поведению, не такая уж она обожаемая теперь. «Что происходит? Я у женского тебя искал, Валь, сюда за Славиком пошел, а вас тут чего-то до хрена!» Батя остановился, заметив нашу компанию, и просто замер напротив, переводя взгляд с матери на меня, а с меня на Ленкиного отца. Он явно не ожидал найти нас в столь большом составе. «Бать, ты, главное, не нервничай!» Я сделал маленький шажок в его сторону, теперь закрывая грудью, как долбанный герой, вот, блин, накаркал этот урод, великовозрастных Ромео и Джульетту. Больше даже Ромео, 100 лет он бы мне был нужен. «Не понял», — протянул отец, нахмурившись. «Почему я должен нервничать?» «Валентина!» Та интонация, с которой он обратился к матери, была мне хорошо знакома. Когда отец протяжно произносит материно имя, значит, у него назрело несколько крайне важных вопросов. Обычно после этого следует громкий и бурный скандал. «Валентина?» Тут же, теряя терпение, взвелась родительница. «А ты не хочешь начать по-другому? Например, Вячеслав?» «У твоего сына, Виталик, нет никакого воспитания, выходит. Ты в курсе вообще? Твой сын, Виталик, позорит меня своими поступками, хамит, ведет себя словно ненормальный». «При чем тут Славик?» — обалдел отец. «И что это за хлыщ к тебе прижимается? Я не понял». «Ну, справедливости ради, надо сказать, конечно, никто никому не прижимался. Это батя сильно преувеличил. Фантазия у него тоже, дай бог». Между Ленкиным отцом и моей матерью на самом деле мог спокойно встать еще один человек. Однако в этом весь отец, он ревнивый до ужаса, всегда таким был. Ему постоянно кажется, что все мужики спят и видят, как бы мать утащить из семьи. А если сейчас выяснится, кем именно является этот хлыщ, боюсь представить его реакцию. Кстати, странно, что батя не узнал товарища в шляпе. Я ведь помню, он рассказывал историю, как увел свою ненаглядную Валентину у командировочного, который по ней убивался со страшной силой. Я так понимаю, речь как раз шла о Ленкином отце. Вряд ли мать в то время со всеми командировочными любовь крутила. Насчет этого она у меня не особо демократичная. Хотя спуталась же с ним во второй раз. «Виталик, и ты туда же!» Мать снова всплеснула руками, но теперь этот жест предназначался отцу. «Да вы сговорились, что ли? Издеваетесь? А я на Славика ругаюсь. Зачем ругаться, если он весь в тебя? Яблоко от яблоньки вообще недалеко укатилось». «Простите, можно я пойду?» Робко поинтересовался Ленкин отец из-за моего плеча. Он явно чувствовал себя лишним на этом празднике жизни. Ну, или предчувствовал проблемы. «Стоять!» — гаркнули мы с батей одновременно. Я исключительно с той точки зрения, что за моей спиной Ромео пока надежнее побыть. В общем, честно говоря, не знаю, как разрулилась бы эта ситуация, думаю, как-нибудь точно разрулилась бы, но закон подлости продолжал действовать неуклонно, ухудшая обстоятельства еще больше. Из-за поворота выскочили Ленка, Ольга Александровна и Алеша. Видимо, отправившись на поиски меня с матерью, батя оставил братца в холле, скорее всего, велел дождаться всю семью и не сходить с места. Однако Алеша не зря носит фамилию Белов, чьим бы сыном он ни оказался в реальности. Поэтому младшенький решил не быть идиотом и отправился вслед за отцом. Правда, выбрал себе сильно неподходящую компанию. А то вдруг где-то происходит что-то интересное, а он не в теме. Знаю я Алешину логику. «А, ну все ясно». Громко засмеялась Ленка, заметив мою мать и своего папашу. Девчонка, кстати, как и Ольга Александровна, выглядела разъяренной, буквально пыхтела, как паровоз. Того и гляди, дым рванет из ушей. «Какая прелесть! Я очень за вас рад, очень!» — прокомментировал Ленкин отец. «Всем все ясно, а я ни черта не понимаю. Лена, Ольга, в чем дело? Вы зачем прибежали к мужскому туалету? Договорились же встретиться в холле. Мало того, Блажь пришла Лене идти на этот матч, так теперь вы еще и, извиняюсь, по мужским сортирам бегаете?» «А мы, Геночка, не по сортирам бегаем. Мы хотели разыскать тебя, чтоб ты, наконец, повел себя как мужчина и заступился за честь своих женщин», — с надрывом выкрикнула Ленкина мать. Алеша благоразумно остался в стороне, но за всем происходящим наблюдал с живым интересом и восторгом. Он такого отродясь не видел. Мать с отцом тоже громко ругаются, конечно, но без театральных эффектов. «Господи, Оля, что с вашей честью? Кто тот сумасшедший, который додумался на нее посягнуть? Где этот самоубийца? Покажи мне его». «Не удивлюсь, если ты его уже пронзила 50 раз своим гневным взором и еще раз 100 своим острым словом», — сказал Ромео усталым тоном. «Он вообще, конечно, по сравнению с батей, выглядит каким-то мямлей и тряпкой. Не понимаю, мать, что она в нем нашла? А как же расхожая история про плохих мальчиков?» «Этот человек обозвал меня», — Ольга Александровна ткнула пальцем в сторону бати, но молча. Потом снова ткнула, два раза, и, наконец, уже после этого смогла произнести ужасное слово вслух. «Он обозвал меня сукой». «Почему обозвал?» Отец невозмутимо посмотрел на Ольгу Александровну. «Обозвал это, если присочинил, а я правду сказал. Сука и есть, иначе откуда бы у вашей дочери такие же замашки появились?» «Не смейте». Ленка, которая до этого момента стояла молча, только испепеляя мою мать гневным взглядом, наверное, решила, теперь ее выход. Все высказались, а она молчит. А вообще, слава богу, что матч закончился относительно давно, и людей вокруг уже не было. Такого цирка, думаю, они бы не пропустили. Я лично уже ничему был не рад и даже успокоился, честно говоря. Злость испарилась. Единственное, что меня волновало, как утащить отсюда отца. «Во!» — отец кивнул головой в сторону девчонки. «Говорю же, наследство оно сразу налицо, девчонка вся в мать выходит». «А вы? Вы?» Ленка, похоже, взбесилась окончательно. Видимо, ее, как и меня, возмутил факт тайной встречи влюбленной парочки возле мужского толчка. «А вы дурак, не видите ничего у себя под носом?» «Лена, ты как? Ты сейчас же извинись!» Ленкин отец от возмущения потерял дар речи. «Ну точно мямля, даже мандюлей своей дочери не может нормально выписать». «Извиниться?» — взбеленилась девчонка еще сильнее. «А может, ты, папа, извинишься? Перед мамой, передо мной, перед ним вон?» Ленка развернулась в сторону Алеши, который пребывал в огромном восторге от всего происходящего. Естественно, и на хоккей сходил, и целую мыльную драму увидел. Когда еще такой шанс выпадет? Развлечений на год вперед. Однако, когда все внимание переключилось на братца, он немного опешил, не ожидал стать новой звездой представления. «А при чем тут Алексей?» Тут даже моя мать прониклась. У нее стал такой удивленный вид, что я почти поверил, если честно. Ну, или она нереально талантливая актриса, и ей надо было в МХАТ, а никак не на базу стройматериалов. Загубила свой талант. «Ой, вот не надо только. Если вы из-за нас со Славиком сейчас тут устроили цирк, считая, что мы маленькие, так знайте, мы в курсе. Ясно? Мы все знаем». «Млять!» — высказался я чувством, наплевав на то, что ругаться матом при родителях не очень правильно, и шагнул к Ленке, собираясь схватить ее за руку, а потом утащить подальше. «Она сейчас своими истериками закапывает родного отца в могилку». И не факт, что это будет образное выражение. Вообще не факт. «Тихо!» — гаркнул вдруг батя так, что, мне кажется, замолчали на всякий случай не только мы, но и все люди, находящиеся во дворце спорта. «Если сейчас же кто-нибудь не объяснит мне, что здесь происходит, я за себя не ручаюсь, ясно? Это что за выездная гастроль циркачей? Вы что, пьяные все?» «Вполне ясно». Ленка отодвинула в сторону Ольгу Александровну, а затем, игнорируя меня, решительно шагнула к моему отцу. Я тоже шагнул и тоже решительно. К Ленке. Хотел уже просто заткнуть ей рот, буквально, рукой. Но не успел. «Алексей не ваш сын. Он сын моего отца, значит, мой брат. Мы все знаем, и я, и Славик. А ваша жена, совести нет, прямо здесь побежала к папе». Ленка всхлипнула, но слез не было. Наоборот, она явно злилась. Наверное, у девчонки и правда истерика. В воздухе повисла тяжелая, очень тяжелая пауза. Если бы сейчас летали мухи, мы бы услышали, как шуршат их крылья. А потом моя мать начала смеяться. Сначала тихо, хихикая, как девчонка. Затем просто в голос. Следом за матерью заржал Ленкин отец. Но что еще удивительнее, вместе с ними гоготал мой батя. «А я не пойму. Ой, мляха-муха, думаю, чего это Славик? А он...» Отец буквально зашелся от смеха. Он согнулся пополам, прижимая руку к животу, и при этом еще пытался что-то говорить. «Лена!» Ольга Александровна, которой было совсем не смешно, в изумлении уставилась на красную и злую девчонку. «Ты откуда эту глупость взяла?» «Ой, извините!» Мать вытерла слезы, которые у нее выступили от смеха. «Давно так не хохотала!» «Я слышала ваши разговоры с папой». Ленка высокомерно вздернула подбородок, хотя, надо признать, уверенности в ее голосе поубавилось. «Да и я как-то растерялся, особенно из-за смеющегося отца». «Лена!» Ольга Александровна устало вытерла ладонью лоб, хотя на нем ничего не было. «Мы говорили совсем о другом человеке. Не имей больше привычки подслушивать разговоры взрослых. Речь шла совсем о другой женщине. И знаешь, это наше с папой дело. И ради бога, идемте уже домой, хватит позориться». «Ну как же?» Ленка растерялась. «Вы ругались, я слышала, ты называла Семилуки, говорила, муж сидел». «Тоже мне доказательство», — усмехнулась моя родительница. «У нас в городе каждый третий сидел, так что ж теперь, у всех дети от твоего отца?» «Но я поделилась с одним человеком, он обещал узнать и подтвердил. Сказал, выяснил по своим каналам, то есть не по своим, а у него бабушка». Девчонка окончательно поплыла. Она смотрела на меня в этот момент, кстати. И лицо у нее было сильно виноватое. Похоже, кое-кто начал понимать, что связаться с Симоновым было плохой идеей. «Бабушка, херябушка!» — рявкнул батя. «Посмеялись и хватит, а ты чего рот открыл?» Он развернулся к Алёше. Братец тоже смотрел на отца, очень растерянно смотрел. «Хер там плавал, все нормально, мой ты, у этих интеллигентов все через задницу, понял? Они бы такого пацана не забабахали». Я чувствовал себя в этот момент идиотом, честное слово. Вся эта нелепая история выходит, по сути, стечение обстоятельств и результат вмешательства моего лучшего друга Лехи Симонова? Вот гандон. Получается, Ленка с ним, наверное, поделилась. После моего отъезда, как говорили пацаны, он как раз возле нее крутился. И Леха решил воспользоваться ситуацией, просто тупо накрутил Ленку. Мол, точно речь шла обо мне и моей семье. Ну, млядь, гнида. Я вдруг понял, что очень сильно хочу увидеть Симонова прямо сейчас. Зачем? Да в рожу ему плюнуть. Руками, хренушки, руками трогать не буду. Или если трону, то так, что ни единого синяка не останется, ни царапинки. «Господи, какая чушь!» Ленкин отец обошел меня, правда, с опаской. «На самом деле, едем в гостиницу, у меня еще встреча завтра, а Валентину...» Он приблизился к бате тоже с опаской, но явно был настроен решительно. «Ладно, не совсем мямля, могу пересмотреть свое мнение о нем. С Валентиной мы по работе имеем общие интересы, не более. Увидел ее здесь, удивился, и вы извините, я понятия не имел, что моя дочь такие глупости творит. Честное слово, мы стараемся не вмешиваться в ее жизнь, видимо, зря». «Да я не сомневаюсь», — отец усмехнулся. «Тоже надо идти нам, скоро поезд, точно такими темпами в Москве сегодня останемся». Я хотел было сказать отцу, что время еще есть и все успеется, но в этот момент с противоположной стороны от угла, за которым был холл, вдруг обозначилась группа парней. Человек 6, может. Не знаю, откуда они взялись, задержались, наверное, после матча. Среди этих парней неожиданно мелькнул знакомый силуэт. По крайней мере, мне показалось. Очень похоже на Симонова. «Сейчас, бать!» Я медленно двинулся навстречу компании, которая также медленно шла в нашу сторону. Пытался рассмотреть попутно, точно ли там Леха или мне показалось. «Славик, ты куда?» Мать тут же взволнованно начала вытягивать шею, дабы понять, что именно привлекло мое внимание. «Сейчас, секунду!» Повторил я и пошел вперед чуть быстрее. Мне жизненно необходимо было понять, Симонов это или нет, потому что если по стечению обстоятельств мой друг оказался здесь, самое время нам поговорить. Именно в этот момент очень неожиданно и резко открылась одна из дверей технических помещений. Причем открылась, когда я оказался прямо перед ней. Соответственно, остановиться я уже не смог. Слишком разогнался, и створка двери со всей силы прилетела мне прямо в лоб. И вроде удар был, не сказать, чтоб мощный, похлеще бывало. Но у меня вдруг моментально ухнуло в башке, а потом в одну секунду потемнело в глазах. «Да ну нахер!» Вот единственная мысль, которая успела мелькнуть в голове. Буквально сразу же я отключился.